Но, в конце концов, не такие большие это были деньги, а так как нам с мужем он нравился, вспоминали мы о них скорее в шутку. В тот вечер, когда мы пригласили его с собой в гости, а он отказался из-за назначенной встречи, так вот, в тот вечер он сказал: «Лучше не соблазняйте меня, а то ваша мать этого не простит». Мы с мужем думаем, намекал на свой долг, а раз вспомнил о нем в связи с предстоявшей встречей, видимо, ждал денег. Немного же я узнал. Почти ничего. Но больше она ничем не могла мне помочь. Шмыгая носом, проводила до дверей и пожелала удачи. Ничего лучшего не придумав, я позвонил Дафне. Трубку взял Генри и, кажется, испугался, услышав, кто говорит. Как неудивительно, Дафна подошла к телефону. — Ну, Билл, ты даешь. Не знаешь, что ли, что здесь ты числишься прокаженным? Мне очень жаль, Дафна. Я не хотел губить твое алиби. Но взял и угробил его, да? Донесения из полиции засыпают папашу прямо пулеметными очередями. Судя по последним, ты собираешься выступить в суде и вывалить все наше грязное белье, и свое, и папашина, и мое тоже, на первые страницы газет. Сделаешь мне рекламу от Атлантики до Тихого океана. Она захихикала. Нет, серьезно. Раз уж ты за что-то возьмешься, то меры не знаешь. Были времена, когда ее легкомыслие меня жутко раздражало. Но теперь я даже обрадовался. Я сказал: «Слушай, нам надо поговорить. Не могла бы ты сбежать и где-нибудь со мной встретиться?» «Разумеется, могу, дорогуша. Ты мне все больше нравишься. Не могу понять, чего ты женился на Бетси, а не на мне? Куда ты меня пригласишь? Лучше в какое-нибудь уютное местечко, где я могла бы упиться шампанским». Пришлось предложить роскошный коктейль-бар, который она любила и который был неподалеку от их дома. Я был там первым, но почти тут же приплыла и она, ослепительно улыбающаяся в ослепительной норковой шубке. Подали ей шампанское, она подняла бокал. «Да здравствует единственный человек, который посмел возражать отцу! И да здравствует скандал! Я просто не могу дождаться, когда мной займутся газеты. Но не могу ли чем-то тебе помочь? Поверь мне, я твой союзник, дорогуша. Настоящая женщина, упорно хранящая верность отвергнутому герою, оставленному всеми». Сквозь ее улыбку проглядывала нескрываемая симпатия. Я был удивлен и тронут. Сказал ей о своем решении заняться следствием самому и поделился своей идеей, что Джимми перевез ее в квартиру Анжелики, поскольку ждал у себя гостя. Внимательно все выслушав, она согласилась, что так все, видимо, и было. Я к этому моменту была в таком состоянии, что все казалось мне вполне нормальным. Но ты, пожалуй, прав, все так и было. Ты, конечно, понятия не имеешь, с кем он должен был встретиться, правда? Конечно, не имею. Этот страшный лгун все время мне твердил, что у него в Нью-Йорке знакомых ни души. Не считая Поли, разумеется. Как это Поли? Но ты же знаешь, они оба выросли в Калифорнии. Как он с ней встретился тогда у вас, так это и пошло. Но почему? Не знаю. Однажды мне сказал, что попытается через нее кое-что себе устроить. Как это кое-что? Ну, не то чтобы работу, но что-то в этом роде. Она усмехнулась. Эй, ты не о том подумал? У них ничего не было. Это я знаю совершенно точно. В ее глазах что-то подозрительно блеснуло, и я спросил, а ты как можешь быть уверена? Как? Просто знаю, и все. Она внимательно взглянула на меня, все с тем же странным, подозрительным блеском в глазах. Потом сказала, в конце концов, почему бы и не сказать тебе? А раз папа так гнусно повел себя, и раз он уж собрался с тобой разделаться, а как ты будешь защищаться? Голыми руками? Перегнувшись через стол, она похлопала меня по щеке. Но если я тебе все выложу, пообещай, что не узнает Бетси. Ну, только в крайнем случае. Она на папочку всегда Богу молилась. Не знаю, с чего. Узнай она. Нет, не переживет. — Ладно, — растерянно сказал я, — обещаю. Я-то давно рвалась раскрыть эту жуткую тайну, но так и не решилась. Она снова подняла бокал с шампанским, отсалютовав мне. Знаю, что у Джимми не было связи с Поли, потому что с ней это невозможно. Она недосягаема. Поли занята обслуживанием папашиной сексуальной жизни. Я ошеломленно уставился на нее, а Дафна продолжала. Узнала я об этом совсем девчонкой, на яхте. Еще до того, как мы приплыли в Портофино и встретились с тобой. Застала их в каюте. Тогда я была еще нежной, наивной глупышкой и краснела с головы до пят, но недолго. Она весело ухмыльнулась. Быстро сообразила, что с этого мне может кое-что перепасть. И с тех пор я стала папочкиной любимицей. Играючи творю с ним, что хочу. Вначале я воспринял все это как типичную каллингемовскую причуду, сенсационный оборот, совсем иначе представляющий старика, Поли, Поля и Дафну. Но возбужденный мозг мой вдруг осенило. Ведь это может иметь самое непосредственное и решающее отношение к убийству. — Это все еще продолжается? — спросил я. — Ну, конечно. Регулярно, дважды в неделю. Днем, пока Поль на работе. Как ритуал. Отец знает, что я знаю, но не подает виду. Мы никогда об этом не говорили. Время от времени я получаю машину, гоночный катер или еще какую-нибудь мелочь и сознаю, что его мучает совесть. Для него я стала ее воплощением, с чего и живу. Возбуждение во мне нарастало, ведь, дожидаясь встречи, Джимми рассчитывал разжиться деньгами. Когда ты явилась к Джимми со своей безумной идеей, он разве не уверял тебя, что не стоит волноваться, что со свадьбой все будет в порядке, что через неделю отец будет как шелковый. А что? Если был против твоего плана только потому, что боялся, ты могла испортить его собственный, гораздо лучший план. Дафна вдруг переменилась, даже, кажется, испугалась. Думаешь, он мог узнать от пули? И хотел шантажом заставить отца добиться разрешения жениться на мне? Но что же тогда получается, Билли? Вот именно что? Но мне это и в голову не приходило. Что ты собираешься делать? Позвонить Поле. Выйдя из-за стола, отправился в телефонную будку. Поле была дома. — Разумеется, Билл, приезжай, — сказала она. — Мне так скучно. Это телевидение. Неужели не могут придумать что-нибудь новенькое? Я вернулся к Дафне. — Пожалуй, то, что ты мне рассказала, — правда. — Да, правда. — Но ты не возражаешь, если я этим займусь? Дафна покачала головой. — Нет, ты обязан, я понимаю. Но советую тебе, будь осторожен. Поеду поговорю с Поле. Я помахал официанту, но Дафна меня остановила. — Все уже сделано, дорогой. Я заплатила, пока ты звонил. Выглядела она все еще растерянно, но все же робко улыбнулась. — В конце концов, ведь ты же безработный. Нечего швырять деньги на шампанское. И за меня не волнуйся. Я еще немного тут побуду. Надраться шампанским на глазах почтенной публики — лучший способ начать новую светскую карьеру в качестве прекрасной и испорченной мисс Келлингем. Как ты полагаешь? Я вдруг задумался, что еще нового мне предстоит узнать о Дафне Келлингем, и как же я раньше не попытался догадаться, что скрывается за фасадом ее души. Потом нагнулся и поцеловал ее. — Ты ангел. — Ну, вот это нет. Я чудовище и знаю это. Испорченная насквозь. И дай мне знать о всех новых скандалах, которые мне предстоят. Теперь я собираю скандалы, как собирают табакерки или пресс-папье. Глава 22. Фаулеры обитали неподалеку от Вашингтон-Плейс. Район не слишком престижный, зато квартира — как голливудский сон, а парк-авеню. Открыла мне горничная. По-моему, там всегда была горничная, и всегда она что-то стирала или гладила для Поли. Приветливая и сдержанная, она проводила меня в гостиную. Поле в пижаме лежала на диване, лениво глядя в телевизор. Увидев меня, поднялась. Была единственной из знакомых мне женщин, которая умела так встать с дивана, чтобы в ее туалете ничто никуда не заехало и ничего не сбилось в прическе. До недавнего времени волосы у нее были рыжими, теперь платиновыми. Столь же не походили на настоящую платину, как и предыдущие, на что-то рыжее от природы. И сама она казалась не настоящей. Как говорил Поль, она смахивала не на особу из плоти и крови, а на цветную рекламу, вырезанную из журнала. Выключив телевизор, подошла чмокнуть меня в щеку.